Глава 10. Маркус сообщил, что задержится в министерском корпусе допоздна, а я воспользовалась отсутствием мужа и все-таки решилась на авантюру. Пришлось соврать Маркусу, что мы с Итайн бродим по центральным столичным улицам, опустошая магазины. На самом деле мы с ней уже час стоялись в кустах возле дома министра Бьорна. «Долго так сидеть, у меня колени болят и поясница затекла, уже стемнело», — простонала я, приподнимаясь на локтях. «Помолчи, Ари, и пригнись», — приказала Этейн, опустив ладонь на мое плечо. «Я вновь активирую звук. Нужно понять, где сейчас Жужик и что они обсуждают. Последний раз министр просил Ивейна без лишнего шума обследовать проточный переулок и найти дом 13. Но я не расслышала, чем закончилась беседа с Ингрид про обыск в доме министра Александра. Уловила одно шипение. Передачу звука на расстоянии криворучка должен доработать». Подруга пробормотала заклятие, вдавила крышку на шкатулке, и мы услышали шаги, а затем раздался скрип открывающейся двери. Так как никто не выходил из парадного подъезда, мы кинулись к черному ходу и обнаружили сутулившегося мужчину в кургузом дешевом сюртуке и кепи, надвинутом на глаза. Он воровато озирался, покидая дом, а затем торопливо прошел на соседнюю улицу. Судя по звукам раздвигающихся веток и шелесту травы, Жужик следовал за незнакомцем или спрятался в его одежде. Мы с Итайн кивнули друг другу и, применив заклинание изменения, через минуту выглядели как парочка закадычных друзей-бродяг. Наши серые ауры говорили о том, что мы темные маги, а запах спиртного — о том, что друзья сегодня празднуют. Следуя за подозрительным вороватым типом, мы прошли центральную улицу и, поплутав по задворкам, оказались на окраине города. Странно, почему техномагический таракан последовал за мужчиной? Ведь Этайн дала четкие установки прицепиться к одежде Ивейна или Ингрид. Явно это был не один из них. Узкие убогие переулки, редкие фонари, обшарпанные дома и пустыри за ними — все говорило о том, что здесь жили бедняки. По пути нам все чаще встречались сомнительные личности. Ведьмы и маги, чей окрас ауры намекал на то, что они занимались черными делами. Мы еле отцепились от колдуна, который предлагал запрещенное в империи зелье. «Кажется, это тот самый черный квартал», — прошептала Этайн. «И кажется, мы потеряли нашего незнакомца из виду», — проговорила я, растерянно озираясь по сторонам. «Интересно, что он делал в доме министра? Может, что-то украл?» «Вряд ли. В дом с такой маг-защитой особо не проберешься. Думаю, это один из агентов. Но почему Жужик последовал за ним?» — удивлялась эльфийка. Мы с подругой вышли на пустырь, прячась за одиноким деревом. Дома теперь находились на приличном расстоянии друг от друга. Несколько сиротливых кустов окружали необжитой участок земли. До нас доносился запах гари и смрада. Кто-то нараспев читал заклятие. Где-то лаял пес. «Ага, попались!» Над ухом раздался громкий голос, а затем мужчина схватил нас за шкирку. Это был тот самый незнакомец, который вышел из дома министра. Точнее, незнакомец превращался на наших глазах в знакомого нам следователя Ивейна Бьорна. «И что же вы здесь делаете, леди Арианна и леди Этайн?» — строго спросил он. «Да еще в таком виде». «Хорошо, что я узнала лорда Бьорна-младшего, иначе уже была готова применить боевую стихийную магию, которой меня обучал Маркус». «Как вы догадались, что это мы?» Нас тут же выдала Этайн, хотя скрывать наши личности от следователя в данных обстоятельствах было бессмысленно. «Я вас заприметил, как только мы свернули с центральной улицы. А уж когда вы пару раз попались мне на глаза в темном квартале, сразу понял, что две очень любопытные дамы вновь решили поиграть в шпионов». С раздражением ответил лорд Бьорн и отпустил нас. «Вы сейчас переместитесь в ваши апартаменты, и мы забудем об этой встрече. Обещаю, что ни лорд Маркус, ни лорд Люциус не узнают о ночных похождениях своих дам». «А вы как же здесь один справитесь? Думала, что у вас будет подкрепление», — удивилась я. «Оно будет, как только я попрошу», — — ответил лорд Бьорн, оглядываясь по сторонам. «А что вы ищете здесь, на пустыре? Не дом ли черного некроманта?» — встряла Этайн. «А вы откуда об этом знаете?» — прищурился следователь. «У нас свои источники, я их не выдам», — гордо проговорила эльфийка. «Это же тот самый адрес, который оставила фея в своем послании министру Александру», — догадалась я. «Ох, дамы, ваше любопытство до добра не доведет», — вздохнул Бьорн-младший. «Да, именно этот адрес был указан в послании министру Александру, и эту улицу назвал мой агент, когда сообщил, где укрывается черный некромант Ульрих. Повторяю, это опасно». «Странно, но здесь ничего нет», — перебила я Ивейна, осмотревшись и заметив вдалеке огни одиноко стоящего дома, на всякий случай пробормотала песню Борея, заклинание проявления. Неожиданно, словно из тумана, на наших глазах появились очертания двухэтажного здания. Почерневшие от времени доски указывали на то, что жилищем давно не занимались, окна зияли темнотой, лишь одинокий тусклый фонарь освещал входную дверь. «Ничего себе!» — тихо присвистнул лорд Бьорн. «Откуда он взялся?» «Ладно, леди, мне пора, а вы возвращайтесь домой». Ивейн проследовал к заброшенному особняку, а мы последовали за ним. «Я что вам сказал, дамы? Домой!» — грозно прохрипел следователь, замерев возле двери. «Мы вас не бросим одного в такой глуши. Вдруг этот дом защищен магически. Вам может понадобиться магия древних», — проговорила я и потянулась к ручке. «Не бросим. Даже не просите», — хмыкнула Этайн в образе тощего пьянчушки и подмигнула лорду оплывшим глазом. «Мне ваши мужья-женихи голову оторвут», — тяжело вздохнул лорд Ив. «Ладно, следуйте за мной. В случае опасности тут же перенесетесь в свои апартаменты. Договорились?» «Конечно, да». Мы с Этайн одновременно согласились и последовали за Ивейном. Вскоре заклинание изменения перестало действовать, и мы приняли свой прежний облик. Похоже, в доме никого не было, поэтому с очередным изменением внешности решили повременить. Лорд Ивейн достал из кармана круглый плоский фонарь размером с ладонь. Похожие светильники я видела в Академии темной магии на парковой территории. Источником питания для них являлся солнечный свет, а не новомодное электричество. Как ни странно, внутри дом выглядел вполне прилично. Темно-лиловые шелковые обои и хрустальные люстры явно указывали, что здесь обитает обеспеченный маг. Справа находилась гостиная, куда любопытная Этайн уже засунула нос, а в конце коридора виднелась лестница из темного дерева. Лорд Бьорн проследовал на второй этаж, а мы поднялись за ним. Стараясь двигаться бесшумно, мы обследовали комнаты. В шкафу одной из спален обнаружили мужскую одежду, правда грязную и дурно пахнущую, да и сама спальня выглядела неопрятно. На ковре валялись остатки еды, на некогда белом покрывале виднелись темные неряшливые пятна, а вот в шкафу другой спальни висели яркие дамские наряды. И я узнала бордовый шелковый костюм. Он принадлежал леди Ле Фей, точнее, фее Драгон. «Вы уверены, Арианна?» — спросил Бьорн-младший, когда я поведала ему о своих подозрениях. «Я как-то видела ее в этом костюме на приеме во дворце. Некоторые амулеты, разложенные на трюмо, тоже узнала». «Прошу вас немедленно покинуть этот дом», — сердито произнес лорд Бьорн-младший. «Именно сейчас мы никуда не уйдем, раз обнаружились такие находки», — тут же откликнулась Этайн. «Да и в доме никого нет». «Предлагаю тут все обшарить, а затем затаиться в засаде и схватить злодейку». Ивейн грозно посмотрел на эльфийскую ведьму. «Ладно, мы только обшарим», — пожала плечами Этайн. «Для захвата можете вызвать людей из отдела». «Спасибо, что разрешили. Что бы я без вас делал?» Закатил глаза сыщик и обреченно вздохнул. «Дамы, мне некогда с вами возиться. Поступайте, как знаете. Но если что-то почувствуете, сразу же активируйте вихревые потоки и перемещайтесь домой». Мы согласно кивнули, покинули комнату вслед за Ивейном и прошли по коридору дальше. Третья спальня оказалась девственно чиста. В том смысле, что помимо кровати, застеленной белоснежным покрывалом, и пустого гардероба, другой мебели и вещей не наблюдалось. Обследовав второй этаж, мы спустились вниз. Лорд Бьорн-младший приглушил свет, и я, не разглядев ступеньки, споткнулась. Ив что-то пробормотал себе под нос, передал мне фонарь, а сам извлек из кармана точно такой же. И теперь объектом нашего изучения стала гостиная. Я обратила внимание на камин с замысловатыми изразцами и резную мебель. Времени на то, чтобы подробнее рассмотреть обстановку, не было, но мне показалась странной такая роскошь для заброшенного дома в черном квартале. Судя по всему, именно здесь и прятался лорд Драгон с дочерью, когда замышлял свержение императора Юлиана. И магическая защита на доме была сильной, ее явно ставил черный маг. Или древний. Правда, последняя идея показалась мне абсурдной. И Вейн, и Этайн уже покинули гостиную, и подруга шикнула на меня. «Ари, не отставай!» Я же заметила у дальней стены шкаф. Дверца была приоткрыта. Посветив фонарем в щель, обнаружила еще одно помещение. Эта комната служила библиотекой, и ее размеры впечатляли. Полки до потолка были уставлены книгами. Фонарь высветил дорогую обивку мягкой мебели. Рядом с камином стоял массивный стол, на котором лежали раскрытые книги, пожелтевшие свитки, тетрадь в потертой обложке. Что-то во всей этой обстановке показалось мне знакомым, словно я попала в ту самую тайную комнату в императорской библиотеке. Я уже потянулась к тетради, но услышала женский визг. Кричала Этайн. Сломя голову, бросилась в коридор и различила голос Ивейна и женские всхлипы. Разглядела лестницу, ведущую на нижний, подвальный этаж, и спустилась. На всякий случай раскрыла поля света, готовясь к наихудшему, то есть к бою. В подвальном помещении горел свет, а значит, можно все хорошенько разглядеть. Комната походила на кабинет в клинике. Посередине стояли кушетки, на полках всевозможные склянки. Но все же первое, что бросалось в глаза, было тело. На кушетке лежала темноволосая женщина, и она была мертва. Рядом с умершей стояли Бьорн-младший и Этайн. Эвейн, как и я, раскрыл поля света, окружив защитным куполом себя и эльфийку. «С вами все в порядке?» — поинтересовалась я. Мой вопрос прозвучал несколько глупо, учитывая, что мы проникли без приглашения в дом черного мага, а в комнате находилась мертвая. «Ага, не считая трупов, все в порядке». Этайн явно пришла в себя и уже с интересом рассматривала даму на кушетке. Жизнь покинула тело. И более того, душу изъяли. Об этом говорило отсутствие ауры и нити жизни, а также потемневшая кожа. Явно кто-то провел запрещенный в империи обряд перемещения души. Подойдя ближе и присмотревшись, я невольно вскрикнула, потому что дама была мне знакома. Перед нами лежала фея Драгон, точнее то, что от нее осталось, мертвая, обожженная физическая оболочка без души. Я заметила, что Этайн смотрит куда-то за мою спину. Обернувшись, поняла, почему подруга сказала про трупы. В кресле сидел худой, неприятного вида тип, опустив голову. Можно было бы подумать, что он спит, если бы не кровь на лице и не стрела, которая красовалась во лбу незнакомца. Длинные седые волосы тоже были в крови. Рассматривая обтрепанную одежду, заплатки на жакете и старые нечищенные ботинки незнакомца, догадалась, что именно его одежду мы нашли в одной из комнат на втором этаже. «Кто это?» — спросила у Бьорна-младшего. «Судя по описанию внешности, которое я получил от агента, это и есть черный некромант Ульрих, наставник феи Драгон», — подтвердил следователь. «Странно, что мужчину устранили физически, а не с помощью проклятия. Я обернулась к друзьям. Кто-то не хотел тратить много энергии, применяя проклятие. И хозяин дома знал убийц, раз не сопротивлялся. Он не ожидал получить удар». Бьорн-младший подошел ближе к черному некроманту, и я же повернулась к леди Драгон, все еще не веря, что преступница мертва. «Но если она того, в смысле мертвая, как же нам вычислить четвертого мага?» — пробормотала подруга и тоже подошла к кушетке. «Не нам, а мне», — недовольно пробурчал Бьорн-младший, склонившись над телом некроманта. Работа уже ведется. И, дамы, вам пора домой, иначе...» Следователь не успел договорить. В этот момент воздух в помещении завибрировал, образуя световые серо-коричневые воронки. А через секунду в комнате появились несколько черных магов. Они не дали нам опомниться, подружески поболтать и обсудить произошедшее. Без предупреждения и объявления боя в нас полетели огненные шары и дымчатые иглы. Хорошо, что мы с Ивом были готовы к нападению. Я тут же накинула на Этайн защитный купол, и пламенные сферы застряли в плотной световой оболочке. Черные иглы заклятий резво отскакивали от защиты, словно наш купол был из камня. В то же время Бьорн-младший набросил на одного из нападавших огненные путы, парализовав того. Пока я отражала удары и одновременно создавала белоснежно-огненные шары для атаки, в комнате, в темных вихревых воронках, появилось еще два колдуна. Очевидно, что они знали о приходе Ивейна Бьорна и, возможно, поджидали его, чтобы разделаться раз и навсегда. А кто-то недавно утверждал, что всех преступников Ордена Темный Ангел схватили и покарали. Этайн пришла в себя и окутала черных магов эльфийским мороком, азам которого ее обучила бабушка. Враги на секунду замерли с блаженными улыбками на устах. Этого хватило, чтобы мы с Ивейном напали на врагов. Бьорн-младший направил на преступников вихревые потоки воздуха, и колдунов силой закружило, отрывая от земли. Жаль, мужчины быстро пришли в себя, справившись с темной магией сыщика. Мне удалось устранить лишь одного из нападавших. Белая огненная стрела пробила его ауру и попала в грудь. Но оставшиеся черные маги были сильны и опытны в боях. Атакуя заклятиями и огненными стрелами, преступники сжимали нас в кольцо. Мы переглянулись с Ивейном, понимая, что сами не справимся. Нужно просить о помощи или уносить ноги. Но если мы сконцентрируемся на переходе, то ослабим защиту, которую противник успешно преодолевал. В комнате появилось еще двое мужчин, которые направили мощный огненный поток на Бьорна-младшего, пытаясь сжечь. «Где же помощь?» — в сердцах крикнул Ивейн и с удивлением посмотрел на меня. А я поняла, что его кулон-амулет не сработал, как и в тот злополучный вечер, когда на нас с Ивом и Кристианусом напали черные маги. Помощь из министерства запаздывала. Я почувствовала, как мой артефакт из турмалина обжег кожу на шее, а это значило лишь одно. Маркус узнал о том, что мне грозит опасность. «Ари, не убивай меня, но я ментально связалась с Люцием», — прокричала мне Этайн. «Чувствую, мы не...» Подруга не успела договорить, потому что в вихревой энергетической воронке появился недовольный Маркус, а за ним следовал Люциус. Директор Академии был обнажен по пояс, пижамные штаны низко сидели на бедрах, ноги украшали пушистые домашние тапочки с мордой дракона, мужчина явно готовился ко сну. Лорды осмотрелись. К этому моменту помещение походило на поле битвы. Мебель была разрушена, склянки с зельями разбиты, да еще на полу лежала парочка трупов черных магов. «Опять?» Люциус приподнял бровь, не забывая при этом отражать удары черных магов. «Снова?» Устало выдохнул Маркус. Не задавая ненужных вопросов, муж направил на врагов поток лилового пламени, и двое из них моментально вспыхнули, не успев дать отпор. А лорд Люциус стал пробивать защиту противника смертоносными искрящимися шипами. Осознав, что к нам пришли на помощь сильные темные боевые маги, черные колдуны попытались исчезнуть в серых вихревых воронках, но двое из них замерли. Маркус успел накинуть огненную цепь, которая блокировала магию. Все это время я сдерживала наш защитный купол, накрыв им Этайн и Бьорна-младшего. Защита Ивейна была к этому времени пробита, а сам он придерживал руку, в которую вонзились дымчатые иглы, опаляя одежду и оставляя ожоги. В следующую секунду мы различили голоса и топот, не иначе, как люди из министерства соизволили прийти нам на помощь. Первым на месте оказался Тьер, а по ступеням уже спускалась леди Ингрид в окружении следователей и некромантов. Оценив обстановку, она приказала своим людям заняться выжившими черными магами и оказать помощь брату. А затем леди-следователь с раздражением посмотрела на нас с Этайн. «Опять вы мешаетесь под ногами? Дамы, вы не понимаете, что проводилась серьезная операция по захвату преступников?» «Ингрид, если бы не Арианна, я был бы среди мертвецов», — неожиданно вступился Ивейн. «Кстати, уже второй раз помощь приходит с задержкой, хотя амулет вовремя передает сигнал об опасности. Странно, не находишь?» «Ты в чем-то обвиняешь моих людей?» — взвилась Ингрид. «Я дала распоряжение переместиться к тебе сразу, как только почувствовала сигнал». «Коллеги, сейчас нет смысла ссориться. Мы должны провести экспертизу». Глава отдела некромантов мистер Эллиот жестом указал всем на выход. «Попрошу покинуть помещение. Не мешайте мне работать». Дочь министра недовольно поджала губы, но все же послушалась и поднялась по лестнице в сопровождении своих людей. Проходя мимо застывших черных магов, скованных огненной цепью, она приказала: «Этих я лично допрошу». Мы с Итайн и директорами Академии решили как можно быстрее покинуть стены мрачного дома. Маркус не произнес ни слова, молча осмотрел меня, проверяя, нет ли ранений, а затем отстранился. И мне это совершенно не понравилось. Лучше бы он накричал, как это сейчас делал Люциус. Он что-то выговаривал Итайн и тряс за плечи, а эльфийка возмущалась, пытаясь вырваться. Затем лорд прижал девушку к себе, и они оба исчезли в вихре синих энергий. Я вспомнила, что в гостиной обнаружила тайную комнату, и шустро поднялась наверх. Открыв створки шкафа, разочарованно выдохнула. Кто-то успел скрыть библиотеку от посторонних глаз. На месте прохода была стена. Я собиралась применить заклинание Барея, как вдруг рядом услышала злобный голос Ингрид. «Немедленно покиньте дом, или я буду вынуждена задержать вас, леди Арианна. Вы мешаете следствию». «Но здесь был проход», — пыталась объяснить следователю о важной находке. «Вон!» — взвизгнула Ингрид Бьорн. Маркус не стал спорить и раскрыл поля света, перемещая нас в гостиную во дворце. Муж сразу же отстранился и прошел в кабинет, а я последовала за ним. «Позволь мне все объяснить», — начала я. «Зачем, Арианна?» — вздохнул муж. «Что от этого изменится?» «Дело в том, что мы с Итайн подслушали разговор министра с сотрудниками, а затем случайно последовали за младшим Бьорном. Я пыталась рассказать о событиях последних дней, но пока получалось не очень». «Арианна, ты хоть слышишь себя? Подслушали разговор, случайно проследили. Мы договаривались, что ты будешь делиться своими подозрениями со мной. Но вижу, ты принялась за старое. Твое вранье и игры в сыщика перешли все границы допустимого». Муж прислонился спиной к стене и смотрел на меня темнеющим взглядом. Вокруг глаз уже проявились знакомые синие чешуйки. Он явно злился. «Но ты был сегодня занят, готовился к докладу, и потом у меня не было доказательств, лишь подозрения. Эта фея могла затаиться в черном квартале, а затем причинить тебе вред так же, как леди Алисе и Хелене Бьорн». Пыталась оправдаться, но натолкнулась на холодную стену отчуждения. «И ты решила спасти меня от злой колдуньи. Забыла, что я сильный боевой маг и сам могу о себе позаботиться. Не по этой ли причине ты постоянно взываешь к моей помощи? Да, не скрою, твоя сила уникальна, но ее надо развивать. В боевой магии ты еще слаба». Маркус повысил голос и сжал руки в кулаки. Он негодовал. «Ты должна была сразу рассказать мне о своих подозрениях. Вас могли сегодня убить, а я, как и Бьорн, стал бы вдовцом». «Но я жива, все хорошо», — возразила я и подошла к мужу, обнимая за шею. Маркус вновь отстранился, сделав шаг назад. «Какого бешеного дракона? Хорошо. Через несколько дней будет выбран новый император. Это могу быть я. И что ты предлагаешь мне делать?» Муж закричал на меня, аура заискрилась. «Каждый раз моя супруга будет ползать по кустам и подвергать свою жизнь опасности, а я каждый раз сбегать с важных совещаний и спасать, а потом объяснять твои глупые поступки сановникам?» «Но почему глупые? Разве поиск преступников — это глупость? Разве мое желание помочь тебе — блажь?» — горячо возразила я. «Я до последнего не верила, что лорд Андрианус мертв, и я не верила, что фея Драгон мертва. Да и сейчас не верю. Ее убийство было подстроено. Я видела ее там, в подвале. Она подверглась обряду перемещения души. А это значит, что злодейка могла подыскать себе другое тело». Слезы текли по щекам, я злилась. Может, я и была виновата в том, что не делилась с Маркусом своими сомнениями, но это лишь потому, что хотела уберечь. И я же не одна последовала за преступниками. Прошлый урок хорошо усвоен. Рядом был сильный темный маг и Вейн Бьорн, а у меня был защитный амулет. И я полагал, что мы строим отношения на доверии. Продолжил гневную отповедь муж, подходя к окну и отворачиваясь от меня. Но ты вновь обманула меня, скрывая события последних дней. Как мы будем жить дальше? И какой ты собираешься стать императрицей, если подобное поведение будет подрывать мой авторитет? Вот в чем дело. Конечно, тебя заботит лишь то, как непутевая белая магичка с непонятным даром древних сможет стать достойной правительницей. Возмутилась я. Отвечу. Никак. Я не собираюсь становиться императрицей царства двух миров. Это не для меня, Маркус. Думаю, что ты ошибся в выборе жены. Нужно было звать замуж леди Моренну. Но я позвал тебя. Я люблю тебя. С горечью в голосе произнес Маркус, вглядываясь в темноту ночи. И ты принесла клятву быть со мной и в беде, и в радости. А сейчас отворачиваешься лишь потому, что тебе не нравится мой выбор. И что же нам делать, Арианна? Не знаю. Я вытерла слезы тыльной стороной ладони. Не могла ничего возразить. Да, я люблю мужа. Без него не могу дышать. Но в одном Маркус был прав. Я совершенно не представляла, как стану императрицей в случае его победы на выборах. Муж посмотрел на меня с таким сожалением, с такой болью во взгляде. Я сделала шаг к нему. Именно в этот момент магическая сфера на столе замерцала, а затем на зеркальной поверхности появилось изображение, и раздался голос Феликса Бьорна. «Маркус, ты на месте?» «Да, Феликс», — отозвался муж. «Надеюсь, Арианна рядом с тобой. Прошу вас немедленно пройти в министерский корпус в мой кабинет. У нас экстренное совещание», — рыкнул военный министр. По гладкой поверхности сферы прошла рябь, и изображение исчезло. «Пойдем?» — спросил Маркус. Я кивнула в ответ и последовала за мужем в министерскую часть дворца. Разумеется, леди Ингрид восседала по правую руку от министра, словно показывая всем, кто здесь главный. Рядом с ней сидел Ивейн, чуть поодаль мистер Тьер и руководитель отдела некромантов Элиот. Напротив расположились Этайн с Люциусом, а рядом с ними я заметила лорда Фриза, нового советника военного министерства. «Прошу, присаживайтесь». Феликс Бьорн кивнул нам на свободные места и тут же перешел к делу. Наши эксперты подтвердили, что в доме 13 в проточном переулке нашли тела феи Драгон и черного некроманта Ульриха Дирка. Леди Драгон умерла вследствие неудачного эксперимента по перемещению души, а некромант был убит ее приспешниками. Преступники пытались замести следы, когда Ивейн обследовал дом. Только своевременное вмешательство Ингрид и ее людей спасло от гибели двух любопытных дам, которые должны были в это время не разгуливать по черному кварталу, а быть дома со своими мужчинами. И министр грозно посмотрел на меня, а затем перевел взгляд на Маркуса. Кстати, по требованию императора Юлиана, лорд Логрес час назад заключен под домашний арест. В его доме пройдет обыск, министра допросят. Я так понимаю, что это была твоя идея, Маркус? Устраняешь конкурентов? Ведь завтра второй тур голосования. Муж переглянулся с лордом Фризом, новый советник ответил. Это была моя инициатива, которую я ранее озвучил на совещании. Лорд Маркус и император Юлиан меня поддержали. Правитель подписал указ. Мы должны быть крайне осторожны, когда речь идет о претенденте на трон. А если лорд Лагресс замешан в деле Ордена Черных Магов? Вы представляете, кто будет управлять империей? Я была рада, что Маркус прислушался к моему мнению и настоял на допросе министра Логресса, найдя союзника в лице лорда Фриза. Вину министра магии еще нужно доказать. Неожиданно возмутилась Ингрид. А я удивилась. Не думала, что она сочувствует Александру Логрессу. Вот и докажите, вы же следователь. Советник Фрис с вызовом посмотрел на Ингрид Бьорн, а затем перевел взгляд на военного министра. Если лорд Логресс невиновен, я лично принесу извинения. Об аресте знает только узкий круг лиц. Репутация министра не пострадает. Но если он замешан в заговоре, боюсь, у правящего императора Юлиана возникнет много вопросов к вашему ведомству. Мужчина резко отвернулся от собеседника, каштановая прядь упала на красивое лицо. Мне нравился этот молодой, уверенный в себе маг. Он не лебезил перед министром Бьорном и был вхож в высший свет. Маркус лично рекомендовал Фриза на должность советника, потому что ценил его проницательность и ум. Это неудивительно. Мужчина провел несколько лет на дипломатической службе, отстаивая интересы империи. «Хорошо, хорошо. Не нужно ссориться. Ингрид, прошу тебя лично провести допрос министра Александра». Феликс Бьорн пристально посмотрел на дочь, а та кивнула. А затем глава военного ведомства переключил свое внимание на руководителя некромантов. «Вашим людям удалось сделать слепок ауры с места событий?» «К сожалению, нет. Кто-то поработал до нас и заблокировал отражение». Тяжело вздохнул мистер Эллиот. «Тогда больше нечего обсуждать. Дело закрыто. Фея Драгон мертва, черный некромант тоже. Ранее эксперты подтвердили смерть Андриануса Дариуса. Осталось поймать мелких сушек, которые и напали на мою жену по приказу леди Драгон». Феликс Бьорн вновь обратил свой взор на нас с мужем. «Маркус. Арианна. Вы, лорд Люциус и ваша подруга, едва не сорвали важную операцию по поимке опасных преступников. Ингрид доложила все обстоятельства дела, и я официально предупреждаю, если кто-то еще раз вмешается в ход следствия, это будет расцениваться как преступление против империи. Я понятно излагаю?» Маркус и Люци кивнули. Нам с Итайн тоже пришлось согласиться с предупреждением министра. «Не смею вас более задерживать». И Феликс Бьорн ударил ладонями по столу, указывая на то, что закончил свою речь, и мы можем быть свободны. «Но я еще хотел сказать», — неожиданно произнес глава некромантов. «Что вы еще хотели нам сказать?» С раздражением обратился к мистеру Эллиоту министр Бьорн. «На слепке ауры леди Драгон были обнаружены следы перемещения души. Правда, у нас нет доказательств, был ли данный опыт удачным или нет», — доложил глава отдела некромантов. «Раз доказательств нет, а преступники мертвы, дело закрыто», — рявкнул министр. «Уже ночь, мне нужно готовиться к докладу и думать о выборах». Участники совещания молча поднялись со своих мест и направились к выходу. Уже в дверях я услышала окрик министра. «Леди Арианна, задержитесь на минуту». «Мне остаться с тобой?» — поинтересовался Маркус. «Не стоит, думаю, это про дела сообщества», — объяснила я мужу. Тот согласно кивнул и покинул кабинет. Я же вновь опустилась в кресло. Когда в комнате остались лишь мы с лордом Феликсом, он проговорил. «Арианна, на втором этапе выборов я объявлю о существовании древних магов. Вы поддержите меня?» «Возможно, наверное». Я замешкалась с ответом, но все же кивнула, потому что пока не понимала, в чем именно должна заключаться поддержка. «Прекрасно. В ближайшее время прошу вас принести клятву сообществу древних». Не просил, а приказывал лорд Феликс. После всех событий мне стало все равно, кто и что обо мне подумает. Я больше не желала действовать в угоду чужим интересам. «Нет», — твердо ответила министру. «Как это нет?» Удивился лорд Бьорн, и его брови поползли вверх. «И это после всего, что я для вас сделал? Закрывал глаза на то, что вы мешали следствию, выслушивал бред про несуществующие артефакты. И такая черная неблагодарность? Вместо того, чтобы служить сообществу, вы отрекаетесь от нас?» «Так вы считаете, что дары богов — это бред?» Последние слова министра об отречении от сообщества я пропустила мимо ушей, но вот фраза про несуществующие артефакты показалась обидной. «Арианна, ну а сами-то вы не понимаете, что это сказки?» — устало произнес лорд Феликс, подперев рукой щеку. Я и мои люди тщательно изучили дневники и записи древних магов. Ни Аркус, ни его предшественники не оставили упоминаний о дарах Барея и Афиры. Это легенды. А как же знак в храме? И ей же перстень Афиры, а 18-я песня Барея? Не смогла сдержать возмущение и повысила голос. Знаки в храме всех богов наши маги проверили. Они действуют как брачная печать, не более, — возразил министр. А история с кольцом и вовсе сказка, которую древние правители рассказывали на ночь своим детям. То заклинание, которое вы нашли в шкатулке вашего деда, обычная клятва влюбленных. К артефактам это не имеет никакого отношения. Арианна, не обижайтесь на мои слова и поймите правильно. Я занимаюсь серьезным делом. Возможно, стану следующим императором. А вы меня отвлекаете по пустякам, вместо того, чтобы принести присягу сообществу и оказать реальную помощь, стать моим человеком во дворце. Мне не хотелось никому ничего доказывать, тем более рассказывать о последних находках. Я сама найду артефакты и сниму проклятие с риса, и больше ни у кого не попрошу помощи. Лорд Феликс, спасибо, что честно высказали свое мнение. Я не обижаюсь и готова перед сановниками подтвердить свою причастность к древним магам, но в сообщество вступать не буду. В таком случае не смогу вам выделить достойное место в министерстве, равно как и Маркусу, произнес лорд Феликс. Не успела я ответить, что сперва нужно победить, а потом раздавать награды, как он добавил. Думаю, будет лучше, если после выборов вы вместе с мужем переедете в академию и заберете с собой Люция с его любопытной невестой. Родственникам нынешнего императора после его проигрыша вряд ли здесь будут рады. Тем более ни в Юлиане, ни в его детях нет древней магии. Я бы с большим удовольствием вернулась в академию, но мне стало обидно за Маркуса. Он стал бы достойным министром по науке, да и того же лорда Феликса на посту военного министра мог бы с успехом заменить. Но теперь открылась неприглядная истина. Феликсу Бьорну конкуренты ни к чему. Молча достал из кармана кулон-амулет с красным камнем, который передавал мне лорд Феликс еще в начале нашего знакомства, и положила на стол. Сухо попрощалась с министром и покинула кабинет. Когда проходила по коридору, дверь в одну из комнат неожиданно открылась, и кто-то потянул меня за рукав, затащив внутрь. Перед моим взором открылась живописная картина. За круглым столом расположились Маркус и Люциус. Перед ними лежала знакомая черная шкатулка. Этайн захлопнула дверь, а затем достала из моего кармана жужика. «Таракан был со мной? Вы все слышали?» — догадалась я. «Да», — хором ответили лорды. «Зато тебе не нужно нам ничего рассказывать», — подбодрила меня подруга. «И правильно, что отказалась от предложения Бьорна. Нужны нам их сообщества. Мы свое создадим Ари. Хочешь, организуем Орден Белой Бабочки или Содружество Магов Зеленой Звезды. Ты будешь председателем, а я, так уж и быть, твоим замом». Я улыбнулась, приобняв эльфийку, а затем посмотрела на уставшее, сунувшееся лицо Маркуса. Он был неприятно удивлен, подслушав откровение министра. «Я рад, что услышал правду», — произнес муж. «Все эти годы считал Феликса другом. Мы вместе сражались, столько перенесли. Не говоря уже о том, что ты спас ему жизнь», — вспомнила я. «И Маркус, и лорд Бьорн мне как-то рассказывали о спасении. На войне враг применил к министру проклятие анабиозус, и вместе с опасными ранениями оно могло привести к смертельному исходу. Маркус успел вынести друга с поля боя, а затем навещал того в клинике. Восстановление шло долго и тяжело. Но, к счастью, именно в те годы научились нейтрализовывать анабиозус, полностью освобождая пациентов от проклятия. Мне казалось, что лорд Бьорн дорожил дружбой с мужем. Я уже ничего не понимала в людях и не хотела разбираться в чужих отношениях. Да я и в своих отношениях с Маркусом окончательно запуталась. Люциус заметил, как мы с мужем переглядываемся. Он поднялся из-за стола и подтолкнул эльфийку к выходу. «Этайн, нам пора». Между подругой и лордом наступило временное перемирие, судя по тому, что ведьма послушно последовала за женихом. Чувствую это всего лишь затишье перед бурей. Но пока моя личная жизнь волновала меня куда больше чужой. Мы с Маркусом в полном молчании дошли до жилой части дворца. Через полчаса я лежала в кровати, ожидая, что муж придет ко мне, крепко обнимет, снимет усталость поцелуем, и мы вновь ощутим ту близость, то родство душ, которое испытывали последние несколько недель. Но Маркус лишь заглянул в спальню, пожелав спокойной ночи, и сообщил, что переночует в кабинете. Задержавшись в дверях, он поинтересовался. «Ты завтра приедешь на совет 130?» «Да», — ответила я осипшим голосом, стараясь сдержать слезы. «Неужели он думал, что я брошу его и не поддержу?» Маркус закрыл дверь, а я отвернулась к окну, вглядываясь в темноту ночи и вспоминая события дня. Вроде бы враг побежден, и вступление в сообщество я избежала. Но ссора с мужем все никак не давала покоя, словно между нами пролегла пропасть. Его слова о том, что он не может мне доверять, что я не принимаю его выбор, а значит и его самого, больно ранили. Ранили именно потому, что в этих словах была истина. Если я приму решение Маркуса стать императором, то предам себя. А если уйду и не поддержу мужа, то предам его. И как мне поступить? Я не знала. Сегодня в зале Совета 130 ощущалось напряжение. В центр круга вышел жрец Дормидонт, язычным голосом сообщил. «Правящий император Юлиан попросил меня заменить лорда Вирту и исполнить роль Герольда Собрания». В зале загудели, маги стали переглядываться, а мы с Этайн едва заметно улыбнулись друг другу. Для Ларга Вирту ссылка в герцогство была самым безболезненным вариантом, лучше, чем публичный арест за то, что он напал на членов императорской семьи. «И еще одно объявление. Леди Алиса Бланш отказалась от участия в выборах. Ее место занял лорд Александр Логресс, следующий по количеству голосов». Послышались недовольные выкрики белых магов и аплодисменты темных, а Дормидонт продолжил. «Сегодня мы заслушаем доклады наших кандидатов, а уже через 3 дня сильнейшие маги империи, входящие в Совет 130, должны выбрать нового правителя царства двух миров. К сожалению, лорд Логресс не сможет сегодня выступить по состоянию здоровья, поэтому просим вас самостоятельно ознакомиться с речью министра магии». Пока сановникам в руки падали свитки с докладом лорда Александра, мы с мужем обменялись взглядами. Пусть это еще не победа, и лорд Логресс пока находится под домашним арестом, но я верила, что следователи при обыске найдут доказательства его вины. Слишком много совпадений. Кто-то организовал нападение на Алису Бланш, и ее место кандидата на трон занял министр Логресс. Наверняка лорд Александр рассчитывал, что и Бьорн после смерти жены сдаст позиции и снимет свою кандидатуру. А император Юлиан и Маркус потеряют голоса за счет неприятных инцидентов. «Слово предоставляется правящему императору Юлиану Дариусу». Я вздрогнула от зычного голоса Дормидонта, а жрец чинно склонился в поклоне перед действующим правителем. В зале чувствовалось напряжение, ауры магов мерцали, выдавая волнение. Кто-то желал, чтобы все осталось по-прежнему, но были и те, кто ждал перемен, и в первую очередь речь правителя была направлена на них. «Я знаю, что совершал ряд ошибок, допустил просчеты, но я всегда руководствовался курсом, который выбрал мой отец, легендарный император Аркус. Начал свою речь лорд Юлиан, обведя взглядом сановников. То, что он сделал, уникально. Он объединил 2 царства в единую империю. Аркус Дариус завещал идти путем сближения магических культур, и я следовал этим заветам. За время моего правления к империи присоединились еще 7 герцогств, так называемые земли серых магов. Открыты более 30 магических школ и 2 академии. Построены лечебницы, в которых маги разных магических культур работают бок о бок. Император перевел дыхание и посмотрел на нашу ложу. А я заметила, что в углу скромно устроилась Моренна. На ней сегодня было закрытое синее платье, волосы уложены в скромную прическу. Судя по тому, как дама теребила в руках белый платок, она нервничала и переживала за мужа. Император Юлиан едва заметно улыбнулся супруге и продолжил. «Возможно, все процессы идут медленнее, чем мы ожидали. но маги должны привыкнуть к подобному сближению разных культур. Если вы проголосуете за меня, то обещаю идти выбранным курсом, направить средства на развитие системы образования и медицины, а также уделить повышенное внимание науке. И нам необходимо укрепить безопасность внутри страны. То, что в последние годы появились сторонники Андриануса и готовили переворот, недопустимо. Я обещаю более тщательно подходить к отбору кадров в военном министерстве и обеспечить людям защиту. Лорд Юлиан бросил многозначительный взгляд на министра Бьорна. Вроде бы он не обвинял его напрямую, но намек был очевиден. Император закончил речь и вернулся на место, сев рядом с сыном и младшим братом. На совете семья держалась вместе, показывая всем, что какие бы противоречия у них ни возникали в прошлом, сейчас они выступают единым фронтом. «Благодарим императора Юлиана за речь!» Дормидонт пресек возможные вопросы к докладчику и объявил нового. «Следующую речь произнесет Маркус Дариус, наш второй кандидат на трон правителя, ратующий за технический путь развития империи». Муж с невозмутимым видом шагнул в центр круга. Он был одет в черный костюм и белоснежную рубашку с девственно белым шейным платком. Идеален, как всегда. И только непослушная темная прядь спадала на лоб. Наши глаза встретились, и я прошептала одними губами: «Люблю тебя». Даже с такого расстояния он уловил мои энергии и улыбнулся, словно и не было между нами ссоры. Маркус обратился к чиновникам, объясняя необходимость развивать научный потенциал, а не руководствоваться одной лишь магией. Он убеждал, что в империи нужно создавать специализированные школы и академии, приводил в пример технические приборы, что уже работали в клиниках. Я не слышала половину из того, о чем вещал Маркус. Мои нервы были на пределе, сердце готово выпрыгнуть из груди. Я следила за реакцией сановников, стараясь найти одобрение на лицах, но понимала, что многие не готовы к радикальным переменам. Маркус опережал свое время. Его идеи их пугали. Ведь столько веков люди опирались только на собственные магические силы. Тем не менее, некоторые министры поддержали мужа бурными аплодисментами по окончании речи. Как только Маркус занял свое место, герольд собрания вновь вышел в центр круга. «Рад передать слово нашему герою, многоуважаемому министру Бьорну!» Широко улыбнулся Дормидонт, приветствуя нового кандидата. «Этот точно будет рад победе лидера сообщества древних!» Лорд Феликс поблагодарил герольда и обвел взглядом сановников. «Я не буду долго и много говорить. Не буду убеждать вас сделать правильный выбор, потому что мои поступки скажут гораздо больше, чем слова». Министр пристально вглядывался в лица присутствующих, ища поддержку. «Много лет я участвовал в войнах, защищая интересы империи. Последние несколько лет я возглавлял военное министерство. И, как вы знаете, наладил дипломатические отношения с соседними странами. Я всегда жестко пресекал деятельность черных магов. Но не все в моей власти. Финансирование вверенного мне ведомства настолько жалкое, что мы не можем позволить себе нанять лучших из лучших. Вероятно, правящий император не понимал всего масштаба исходящей от черных магов угрозы, и сейчас мы пожинаем плоды их деятельности». Лорд Феликс победно посмотрел на императора Юлиана, вернув ему шпильку. Очевидно же, что бюджет министерства урезал император. Правда, он находился под воздействием зелья «Леди Драгон», но никто уже об этом не вспоминал. «Многие знают, что в борьбе с черными магами я потерял свою дорогую супругу Хелену», продолжил пламенную речь министр Бьорн. «Моя дочь Ингрид пострадала и ранена. Мой сын Ивейн не раз подвергался смертельной опасности. Мы все понимаем, что таким образом враг целился в меня. Но я не откажусь от борьбы. Надеюсь, мои жертвы во имя империи не напрасны». Феликс Бьорн сжал кулаки и с вызовом смотрел на сановников. В этот момент в зале раздались робкие хлопки, которые переросли в громкие аплодисменты. Все присутствующие встали со своих мест, приветствуя министра как героя. Мы с Маркусом обменялись взглядами, понимая, что шансы правящего клана тают на глазах. На этом Министру Бьорну следовало бы остановиться, но он понизил голос, заставляя прислушиваться к каждому его слову. «Сейчас я поделюсь с вами сокровенным. Всю жизнь мы полагали, что существуют темные, белые и серые магические культуры, но есть и другая, высшая магия, та, что дарована нам забытым богом Бореем. Именно такой силой обладал император Аркус, и этой силой наделены черные монахи и белые отшельники. Эта уникальная магия делает людей совершенными». Сановники переглядывались, силясь понять, о чем толкует министр. Я же внутренне сжалась, чувствуя, что развязка близка. «Я тоже один из древних магов, такой же, как и Аркус, и у меня много соратников. Наша сила безгранична!» — выкрикивал признание лорд Бьорн, а затем он неожиданно для всех активировал поля света. «Братья и сестры!» — министр стоял в белоснежном сиянии и зычно призывал. «Прошу проявить истинную сущность и поддержать меня, ибо мы избранные богами!» Я увидела, как с мест поднялись несколько магов, ослепляя присутствующих сиянием. В нашей ложе Ингрид и еще две дамы раскрыли белоснежные поля света, явив собравшимся свою истинную сущность. Леди Бьорн бросила в мою сторону грозный взгляд, и я обреченно вздохнула. Последовала примеру древних магов и раскрыла поля света. Страха не было. Но, переводя взгляд на сановников, страх я увидела в их глазах. Ни восхищение, ни восторг, как ожидал министр Бьорн. В глазах присутствующих в зале магов плескался животный ужас. Как только древние маги свернули ауры и заняли свои места, послышались вздохи облегчения. Для многих подобное выступление оказалось сюрпризом, и я не могу сказать, что приятным. Лорд Бьорн продолжал стоять с разведенными в стороны руками и сиять аурой. Он ожидал шквала аплодисментов и восхищенных вскриков, но на этот раз никто не аплодировал. Пауза неприятно затянулась, и министр с удивлением оглядел зал, ища поддержки, но ответом ему было гробовое молчание. Как ни странно, именно император Юлиан разрядил обстановку. Он подошел к Бьорну и обратился к собранию. «Лорд Феликс, думаю, вы провели отличное представление своих возможностей. Мы все зачарованы древней магией. Ваша аура впечатляет. Но теперь сановникам нужно дать время прийти в себя и сделать выбор. Подводя итоги наших посланий, еще раз призываю всех подумать, кто из кандидатов, на ваш взгляд, достоин править империей. Напомню, что я предлагаю следовать уже выбранным курсам, постепенно сближая магические культуры и не форсируя события. Готов пересмотреть нашу захватническую политику по отношению к соседям и поддержу кое-какие идеи Маркуса. Я бы с удовольствием прокатился бы на безлошадном экипаже, хотя до сих пор считаю эту идею больше магической, чем технической». В зале раздались робкие смешки и одобрительные возгласы. Сановники приходили в себя после речи лорда Бьорна. «Как вы помните из предыдущих докладов, Александр Логрес предлагает ужесточить политику внутри страны, выдавать магам лицензии и создать тайный отдел контроля за использованием магической силы. Похоже, это самый жесткий путь, но он тоже имеет право на существование. Как мы узнали сегодня, министр Бьорн является потомком древних магов и готов привнести в наши магические культуры нечто новое. Честно говоря, я сам поражен подобным откровением, но чем меньше тайн, тем лучше мы будем друг друга понимать. У вас есть 3 дня, чтобы определиться с выбором и проголосовать за нового правителя царства двух миров. Ждем вашего решения, а кандидатам пожелаем удачи». Лорд Юлиан царственно кивнул, намекая, что собрание подошло к концу. Я же лишний раз невольно восхитилась его умением приковывать к себе внимание и достойно выходить из любой ситуации. Даже сейчас, когда половина сановников выступила против его кандидатуры, он взял ситуацию под контроль и повел себя как истинный правитель. Император Юлиан предложил руку жене, и супруги величественно, как и следует императорской чете, покинули зал. Лорда Бьорна обступили соратники из сообщества древних, Ингрид преждевременно бросилась поздравлять отца, а Маркус о чем-то задумался. К нему подошел Ивейн Бьорн, и они, словно заговорщики, принялись переговариваться. И Тайн с Люциусом тоже покинули зал, а я поняла, что здесь лишнее. Кое-кто с опаской косился на меня, кто-то смотрел, словно я божество. Я же не желала думать о политике, выборах и магии древних. Все, к чему стремилась, это спасти Риса. Хотела как можно скорее найти кольцо Афиры и узнать, что собой представляет загадочная печать. Решила навестить Кристиануса, бывшего жениха, которого давно простила и считала другом, и направилась в клинику. Присев на краешек кровати, рассказала Рису о событиях последних дней. Я верила в то, что его душа рядом и слышит меня. Когда закончила рассказ, дверь в комнату открылась, и вошел Маркус. Он сел рядом и обнял меня за плечи. «Спасибо, что сегодня пришла на совет, и я горжусь тем, что ты не побоялась объявить себя древним магом». Тепло улыбнулся Маркус. Кажется, муж простил меня и больше не злился, а может, как и я, устал от ссор. «Ну что, возвращаемся в академию? Завтра занятия, которые никто не отменял». «Возвращаемся», — согласилась я. Рано было говорить о полном примирении, но лед тронулся и вот-вот грозился растаять. Решив, что у меня есть в запасе 3 дня, чтобы все обдумать, я последовала за мужем. Тешила себя надеждой, что он не выиграет выборы после театрального доклада министра Бьорна, потому что не знала, как объяснить Маркусу, что не готова разделить с ним бремя власти. Как произнести подобное признание вслух и при этом не потерять любимого?